Глава 10. «Ты, Аделина, должна думать не только о себе», — поучительно заметила Ираса. Она говорила спокойно, безэмоционально, никуда не спешила. Как будто лекцию читала. Мне даже интересно стало, как долго она готовилась перед зеркалом к этому монологу. А ведь однозначно готовилась. Без предварительной подготовки такие вещи спокойно не произнести. Все равно начинаешь волноваться. «Следует помнить, что у тебя и родственники есть. Дортос уже сообщил мне, как ты его приняла. Отвратительное поведение с твоей стороны. Я специально подбирала тебе мужей побогаче, чтобы ты в дальнейшем могла поддерживать родню. Если помнишь, именно об этом мы с тобой договаривались, когда к тебе посватался Зарис, твой первый муж. И контракт с ним составили таким образом, чтобы и тебе от брака выгода была. Он умер через полгода после свадьбы, не притронувшись к тебе. Ты вступила в наследство, и тебя никто не трогал. У нас с отцом тогда еще была возможность поддерживать всех, кто нуждался. Но сейчас, в год недорода, когда придется закупать продукцию или на ярмарках, или в столице, чтобы перезимовать достойно, мы не можем уже тратить столько денег. И я второй раз, Аделина, обратилась к тебе за помощью. Те несчастные 5 золотых, которые ты выделила прошлой зимой, просто смешная сумма для поддержки рода. Знаешь, сколько мне вышла подготовка Литы? Ее наряды, учителя танцев и этикета. Уже больше 20, Аделина. И я прекрасно знаю, что у тебя есть эти деньги. Ты не обеднеешь, если расстанешься с такой суммой. Поэтому сейчас я предлагаю тебе или возместить мне сумму, потраченную на Литу, или заплатить за Динару и Вистану. Их я точно не потяну в этом году. Ты же не хочешь, чтобы они вышли замуж за мужланов? Не к этому я их готовила с рождения». Ираса замолчала, выразительно посмотрела на меня, как бы призывая к диалогу. У меня было огромное желание уточнить, что ж там за контракт составили с первым мужем и почему он так и не притронулся к Аделине. Ведь явно не просто так все делалось. Обе дамы — авантюристки. По дневникам Аделины не скажешь, что она способна на авантюры, даже под руководством матери. Тогда что? Правда ли вообще все, что я услышала? С другой стороны, зачем Ирасе врать? «Аделина», — напомнила та о себе, — «не молчи!» «Матушка, а герцог Лостерский тоже согласен подписать контракт?» Внезапно, даже для себя самой, спросила я. Ираса поморщилась. «При чем тут он?» «Да, конечно, с ним будет ровно то же самое, что и с остальными твоими мужьями. Но я сейчас говорю о другом. Твое решение, Аделина!» Я не успела ответить. Хотела разъяснить в подробностях путь-дорогу, по которой Ирасе следовало пойти вместе с ее многочисленными родственниками. Но просто не успела. Через приоткрытые окна послышался шум. Сначала голоса, затем хлопанье входной дверью. «Ты кого-то ждешь?» — удивилась Ираса. Я покачала головой. Тем временем дверь в обеденный зал распахнулась. Не так сильно, как хлопал Дортос ее сестрой в гостиной. Но странный гость, появившийся на пороге, тоже силушки не пожалел. Высокий, широкоплечий брюнет, лет на 10 старше Аделины, то есть примерно мой ровесник, был настроен решительно. Тонкие черты его лица твердили о многочисленных благородных предках. Губы поджаты, брови сведены к переносице. В глазах недовольство, раздражение, гнев, что-то еще не особо радостное. Одетый элегантно, явно обшившийся у дорогого портного, а значит, не местный мужчина, требовательно произнес: «Хватит прятаться от меня, Аделина. Ты обещала, что мы поговорим и все выясним. И что же я вижу? Ты отклоняешь моих вестников. Где твоя храбрость?» «Боги, сколько пафоса. Знала бы я еще кто передо мной, тогда смогла бы что-то ответить. До нынешней минуты я понятия не имела, что можно отклонять нежелательных вестников. Иначе уже давно установила бы эту функцию на письма от Ирассы. Но этот аристократ говорил так уверенно, что я практически не сомневалась в том, что он говорит правду. В дневниках Аделины не было и намека на таинственного красавца, который осаждал ее письмами. Вот, кстати, еще вопрос. А кто он такой? И почему не боится дурной славы, которая тянется за Аделиной? «Кто вы и по какому праву кричите на мою дочь?» решила подключиться к нашему общению Ирасса. Происходившее все больше напоминало мне дурдом. Обычный такой земной для особо буйных. А я, видимо, в роли врача, решаю, кому из пациентов первому вручить лекарство. А если учесть еще и любопытных слуг, толпившихся за дверью обеденного зала, становится совсем смешно. Кстати, где Лита? Тоже подслушивает. Не удивлюсь. Незнакомец повернулся к Ирассе, согнулся в поклоне и сообщил. «Прошу простить мою дерзость. Я совсем забыл о правилах этикета, подверженной буре чувств. Мое имя Стивен Альтгарастерский, герцог Щерсанский, и я прошу у вас руки вашей дочери». И тишина. Прямо по классике.